переставая пересыпать свою речь простонародными словечками и оборотами. «Ваша милость может завсегда приходить сюда и ключ иметь, и всякое такое прочее. Только вот заковыка какая. Об эту пору года птахам надобно пташат высиживать. Ну и я, стало быть, должен тормошиться тут с утра до ночи, доглядывать за ними и все такое. Вот зимой дело другое. Я и близехонько сюда не кажу носа. Оно не весна на дворе, и сэр Клиффорд желает, чтоб в лесу водились фазаны, так что сами понимаете. Ну, а вашей милости навряд ли по душе придется, что я копошусь тут всяк час, когда вы будете здесь».